Глава 6. Присела я прямо на ковер и занесла руку над стопкой посланий от родных и близких. Решила начать с Жана Луи. Младший братишка всегда немногословен, но говорит по существу. «Ну ты даешь, сестра. Дерзкий побег из-под носа у деда. Такого даже я от тебя не ожидал. Уважаю. Денег надо на первые дни. Растрясу копилку». У меня невольно выступила улыбка. Как хорошо он обо мне думает. Дерзкий побег. Это ж надо. Клара, я потрясен. Как ты умудрилась так быстро все провернуть? Но рад, что ты послушалась моего совета. Не нужен тебе слизняк графа Алианского. Что за работа и дело? Куда ты перенеслась? Помощь потребуется? Или денег переслать на первое время? Слизняк? Почему слизняк? Вроде же хороший, сильный в магическом плане род некромантов. Но с сыном графа Алианского я не знакома. Вероятно, Леандр знает о потенциальном женихе нечто мне пока неизвестное. Ладно, что пишет мама? Моя девочка, так им помощь потребуется. Что-то я пока не понимаю, чем они все гордятся и в чем мне может потребоваться помощь. Читать вестники от папы и от дедушки было откровенно страшно. Поэтому я решила сначала ознакомиться с посланием подруги. «Ох, Клара, что было? Что было?» Твоя семья приехала намного раньше, чем мы с тобой ждали. Я чуть не умерла на месте от ужаса, когда они явились на порог нашей комнаты в общежитии. Хорошо успела снять твою личину, а то как-то неловко вышло бы. Магистр помогла, сама бы я не справилась так быстро. Твои родители вроде не злятся, кажется. Я не уверена. У вас некромантов никогда не поймешь. Вы просто сосредоточены или замышляете что-то эдакое. Ой, прости. Я им сказала, что ты открываешь собственное дело, что у тебя теперь есть недвижимость где-то. А, кстати, ты где? И что ты будешь строить свою профессиональную карьеру сама? И что все документы у тебя на руках, ведь на руках, да? Хороший домик. Магистр сказала, что там старый коттедж и что тебе точно понравится. Ах, да, она передала ни в коем случае не давать орехи. От них пучат. Кого пучат, она о чем? Твой дед — жуткая жуть. Я его боюсь, вот. Хотя тебя он любит. Но весь разговор сердился, а потом сказал. Так этому слизняку и надо. И ха. Это он о чем? Я умираю от любопытства и волнения за тебя. Все нормально? Напиши мне, как только появится возможность. По скриптум. Твоя мама просила передать по секрету, что перешлет тебе украшения и вещи. И что ты молодец. Фух. Кажется, все не так плохо, как я боялась. И мои меня все же любят, и не так уж сильно мне от них влетит. За то, о чем они не в курсе. Об остальном лучше все-таки не рассказывать. Гарантирую, легко не отделаюсь, если родители и дед узнают, что я выскочила замуж за первого встречного, чьего имени даже не помню. Кошмар. Ну и что в оставшихся вестниках? Внучка, я недоволен. Почему столько тянуло? Мы чуть не отдали тебя за Алианского младшего. Ты потомок некромантов, так отчего не проявляешь дух и силу? Точно не пойдешь за мелкого поганца? Молодец. Родителям не говори, но если что, денег я дам. Какое профессиональное дело ты начала? Хотелось бы как минимум похоронное бюро. Трупы, ходовой товар. Но что-то девчачье тоже неплохо. Ты у нас нежный цветочек, но это не страшно. Мы тебя все равно любим, даже такую. По скриптум. Твоя подружка вела себя подозрительно, мямлила, заикалась и отчаянно трусила. Явно прикрывала твои проделки. Что ты натворила, Клара? Надеюсь, что-то грандиозное и в духе семьи Монг? Смотри, не разочаровывай меня, дед. У меня вырвался истерический смешок. Грандиозное? О, да. Ну и напоследок папино письмо. Клара, ты молодец. Улизнуть из-под носа деда и его планы выдать тебя замуж — это потрясающе. Что ты начудила? Твоя подруга чуть в обморок не упала, увидев нас на пороге. Рассчитываю, что не мелкую шалость, это было бы не в нашем стиле. С законниками проблем не будет. Потребуется спрятать трупы, пиши, подскажу как. Или мальчики перенесутся на помощь. В какой области открываешь свое дело? Финансирование требуется? Если понадобится, пиши, проблем точно нет. С местными чиновниками, с гильдиями. Может, прислать стряпчего. Если кто обидит, маму не волнуй, сообщи мне или братьям. Приедем, всех закопаем. Папа. Когда некроманты говорят «всех закопаем», надо понимать, что это не фигура речи, а буквальное и однозначное в своей прямоте и смысле обещания. Приедут, и всех реально закопают. А если кто и выкопается, то они обратно, того, и утрамбуют землю. Некроманты, ребята, конкретные. О-о-о! Повернувшись к зеркалу, потрясла я перед своим изображением кипой писем. Представляешь? Вид у девчонки в зеркале был ошеломленный. Она никак не ожидала мощной поддержки и при этом того, что ею так, гордятся. Но почему-то каждый по отдельности. Хотя что с них взять? Некроманты не слишком-то умеют выражать свои чувства. Тяжелая аура магии смерти, постоянный контроль над эмоциями, чтобы, не дай боги, не упустить контроль над силой и не поднять совершенно случайно ближайшее кладбище. В общем, семья у меня хорошая, любящая, но довольно странная. Я в ней единственный человек, который может смело рыдать, злиться, бояться, веселиться, ненавидеть. И мне за это ничего не будет. Мои выплески магии ничем катастрофическим никогда не заканчивались. Ну, максимум, книги с полки могли попадать или ковер в трубочку свернуться, закатав в себя маленького засранца, одного из младших братьев. Когда они были мелкие, то, как любые мальчишки, регулярно доставали меня. Щелкнув пальцами, я подтащила к себе сумку и принялась в ней копаться, отыскивая тетрадь и пищу и перо. Буду отвечать всем по очереди. Но одно и то же, потому что признаваться во всем, что натворила, я пока не могу. Все в порядке. Я в другом городе. Будет маленький салон модной одежды. Дом в центре, снизу ателье, сверху жилые комнаты. Собственность оформила у нотариуса. У меня большие планы. Мне пока ничего не нужно, целую, если что, напишу. Увидимся через год, когда я подниму свое дело. Клариса. Про то, что все же буду открывать модный салон, решила прямо в процессе написания. Посмотрела на манекен, на ширму, на измерительную ленту, свисающую со столика, словно змея, и подумала, а почему бы, собственно, и нет? Про год уточнила на эмоциях. Все члены моей семьи крайне честолюбивы, так что поймут, хотя и не одобрят. Монике написала то же самое, почти. Добавила одно предложение. «Подруга, мне нужна подшивка модных журналов. Всех, какие добудешь. Пройдись по этажам, девчонкам уже больше не надо. Год закончился, шли все мне. Мужские тоже. Загляни к эльфам, у них наверняка есть, они еще те воображалы». Пока писала, сидя на полу и используя сумку вместо столика, постоянно испытывала ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Но сколько ни поднимала голову и не оглядывалась, никого не было. Странная акустика и непонятно откуда доносившиеся вздохи тоже озадачивали. Но заклинание поиска четко дало понять. Никого живого, кроме меня, в этом доме нет. Наконец я отправила всем магические вестники и встала с пола. Пора идти разбираться со стазисом на втором этаже. Положив сумку обратно на диванчик, вышла из гостиной и тут же снова услышала возбужденные голоса, которые шепотом делились радостью. «Ура! Модный салон!» «Ты видела, да? Будут журналы!» «Ах, это так прекрасно!» «Не спешите, мода наверняка изменилась!» «Да что ты понимаешь?» «Ну это же чудесно!» Я подкралась на цыпочках назад и резко заглянула в гостиную, надеясь застукать незваных гостей. «Хм, никого!» «Очень странно», — пробормотала я и вошла. Снова с подозрением осмотрела всю комнату. Даже приподняла и повертела в руках старенькую горгулью, доставшуюся мне вместе с домом. Статуя как статуя. Серая, пыльная, потрескавшаяся местами. Хотя детеныш нечисти изображен весьма достоверно. Я видела их изображение в бестиарии. Как раз именно так эти монстры и выглядели, пока не вымерли. «Есть тут кто?» — спросила я в пространство, чутко прислушиваясь. Ответом мне была тишина, а заклинание поиска вновь подтвердило, что ни одной живой души поблизости нет. Второй этаж порадовал несколькими спальнями. Одна большая, светлая, с примыкающей гардеробной, явно хозяйская. Два ее окна выходили в разные стороны. На крыльцо и улицу, и на тихий внутренний двор. Вторая и третья — гостевые комнаты, вероятно. Они поменьше, но тоже симпатичные. Окна этих двух смотрели только на задний двор. Я там еще не была, надо будет исправить. Судя по тому, что вижу, маленькая оранжерея, фонтан, беседка и растения тоже укрыты стазисом. Это же какая прорва сил была сюда вложена? Каждое помещение с отдельными заклинаниями. И еще одно, единое, словно купол, укрывающее весь особняк вместе с прилегающей территорией. Но зато благодаря этой заботе дом и имущество сохранились в идеальном виде. Можно въезжать и жить прямо сейчас, что я и намереваюсь сделать. Кроме трех спален, наверху нашлись и другие помещения. Просторная ванная комната, общая на весь этаж. Комнатка для прислуги, кабинет с книжными шкафами, письменным столом и стеллажами с бумагами и папками. И склад тканей. Вот это удивило. Я не очень-то знакома с тем, как ведут дела портнихи. Но найденные ткани были первоклассными и дорогостоящими, это я знаю. Шелк, атлас, батист, муслин, шифон, бархат, газ, тончайшие ситцы с набивными рисунками, рулончики кружев. Так-то это неплохо, если я планирую работать с нарядами. Но как все это относить вниз? Они же тяжелые. А хотя, маг я или не маг, разберемся. Наконец я управилась и полностью расконсервировала все до единого помещения в доме. Даже чердак, заставленный ящиками, коробками, сундуками. Но каждое из этих отдельных маленьких хранилищ тоже было под стазисом. Я же банально устала и решила, что ничего страшного, если то, что там лежит пару столетий, если не больше, и дальше там же побудет в таком же виде. Тут бы с открывшимися владениями и имуществом разобраться. На кухне меня ждала с полдником корзинка, благоразумно принесенная из кафе. Я поела, очистила заклинанием посуду, поставила обратно в корзинку, перебралась в гостиную, где меня дожидалась сумка с вещами. И только вошла, как прямо передо мной из пространства выпала магическая посылка. Она тяжело плюхнулась на пол у моих ног, заставив испуганно вскрикнуть и отпрыгнуть в сторону. Что-то прямоугольное было завернуто в мой плащ и перевязано моей же лентой для волос. Ну, Моника. Не успела я шагнуть к передаче от подруги, как вылетело еще одно отправление, не меньшего размера, но уже упакованное в мою куртку, в которой я ходила на практику и на отработку в оранжерею. Моника, не мудрствуя, упихала что-то внутрь, застегнула на все пуговицы и перевязала рукавами. Поняв, что сейчас может еще что-нибудь вывалиться, я благоразумно отодвинулась на пару шагов и приготовилась ждать. Знаю я подругу, сейчас точно что-то еще прибудет. И действительно, 5 больших прямоугольных посылок. Неужели она сумела столько модных журналов добыть за несколько часов? Хотя Моника шустрая и милая, ей обычно не отказывают. Следом прилетел огромный тюк из простыни, в который она затолкала все мои наряды. Не знаю зачем, но пусть будут. Что-нибудь да пригодится. Интересно, а почему родители не забрали мои вещи? Простыню нужно будет сегодня же вернуть, а то комендантша отгрызет голову за академическое имущество. И напоследок с грохотом на пол шлепнулся ящик, в котором мы хранили обувь. В комнате на двоих не очень-то разбежишься с местами для вещей, поэтому у каждой из нас под кроватью стояло по большому плоскому ящику с измененным пространством. Артефакт для этого стоит недешево, но девчонки все равно покупали. Кому родители денег давали, кто экономил из стипендии и подрабатывал. Мне на него выделила средства мама еще в самом начале учебы. Она ведь тоже тут провела 5 лет и прекрасно знала, что места в комнатках на двоих немного. Я подождала еще, держась рядом с уже прибывшими посылками. Магическая пересылка привязана к аурам корреспондентов, поэтому все прилетает максимально близко к получателю. Если уж еще что-то прибудет, то хоть все кучно будет. Вроде все. Но тут выпал конвертик, сложенный в излюбленной манере подруги. «Тетради перешлю потом, устала. Верни простыню. В каком ты городе, скажешь? Или пока лучше будет тайной? Все буду отправлять завтра утром по слепку твоей ауры. Будь дома. У наших по всему общежитию журналы забрала. В городе купить что-то, пока я не уехала из столицы». Я отлевитировала на 2-й этаж тюк в академической простыне, вытряхнула все прямо на пол в гардеробной, потом разберусь. И, подумав, вернулась на 1-й этаж. Пусть координаты пространства все же считываются только тут. Понятно, что основной ориентир — аура. Но для людей, знающих, нет проблем выяснить и след отправления. Я сложила постельную принадлежность, подсунула под верхний слой записку. «Спасибо, ты настоящая подруга. Я далеко, но тут симпатично. Домик — настоящее фейское очарование. Как назвать мой модный салон? Надо будет заказать вывеску». Ответ пришел незамедлительно. Моника явно ждала с бумагой и пером. «Модный салон феи крёстной, конечно. Пусть ломают голову. Ты фея или получила от феи? И после точки нарисована улыбающаяся рожица и схематический набросок девушки с крылышками и волшебной палочкой в руке. Я рассмеялась. Ну что ж, так тому и быть. Почему бы и правда не назвать модный салон, полученный от феи крёстной, модным салоном феи крёстной? Снова показалось, что за мной наблюдают с жадным доброжелательным любопытством. Я подошла к зеркалу, подмигнула своему отражению и сказала: «Завтра закажем вывеску. Будем называться «Модный салон феи крёстной». Моё отражение довольно улыбнулось и подмигнуло. А жизнь-то налаживается. Вот ещё только мужа своего недоделанного найду, разведусь с ним, и вообще отлично будет. Я наклонилась и подняла измерительную ленту, которая неведомым образом оказалась почти у тюков с журналами. Ума не приложу, как она там очутилась. Ведь лежала на столике у зеркала, когда я уходила на второй этаж. Где-то явно сквозит, хотя это странно. Покрутив её в руках, аккуратно положила обратно на столик. Подвинула в самый центр, ближе к серебряному напёрстку, и вернулась к тюкам. Надо взглянуть на добычу Моники. Несколько стопок журналов были разложены на столиках. Некоторые издания были потрёпаны и видали виды. На них ставили кружки с чаем, кофе и какао, но это ерунда. Все обнаруженные пятна я сразу же удаляла заклинанием очистки бумаги. Потом пролистаю и проверю, чтобы внутри ничего подобного не было. К сожалению, из некоторых журналов странички были выдраны, и это уже, увы, не подлежало восстановлению. А вот все заломы, какие обнаруживались при первичном осмотре, я тоже убирала. Но всё же следует потратить денёк и привести все журналы в надлежащий вид. Не зря же Моника мучилась и добывала мне их. К вечеру я устала до чёрных мушек в глазах от перерасхода энергии. Давно я так не выкладывалась. День был предельно сложный и насыщенный. Как эмоционально, так и физически. Да ещё и климатически. В доме-то температура поддерживалась комфортная, жара не ощущалась. Но всё равно не будем забывать, что я перенеслась сюда из края намного более северного. Там и время с разницей от местного. На кухню я еле приползла, когда стемнело. Так устала, что думала, даже есть не смогу. Но в итоге жадно набросилась на запасы, смолотила их в мгновение ока и поняла, что не наелась. Потянулась за теми блюдами, что приберегла на завтрак, но в последний момент остановила себя. Переедать тоже нехорошо. Грустно вздохнув, напилась воды и побрела в сторону спальни. Я для себя, естественно, выбрала ту, что побольше, из гардеробной. Проходя мимо гостиной, где проторчала допоздна, случайно увидела, что измерительная лента опять валяется по центру ковра. Причём не одна. Рядом с ней лежал на боку напёрсток. С досадой цокнув, я вошла, подняла свалившиеся предметы и снова отнесла их на столик. Заодно поправила зеркало, которое умудрилось откатиться с того места, где обычно стояло. Что за ерунда? Озадаченно покрутила я головой и руками в воздухе, пытаясь понять, откуда же так сильно сквозит, что сдувает предметы. Ничего не обнаружила, пожала плечами и всё же отправилась принимать душ и отдыхать. Мне предстояла первая ночь в новом доме, в новом городе, в новой стране, в новой для себя роли, владелице будущего маленького ателье. И я не я буду, если мой крохотный модный салон не станет лучшим в Бериусе и во всём Клайдберрисе. Я ведь из рода Монг, а мы, монки, невероятно упорные и несгибаемые. Клайдберрис, конечно, королевство карликовое, разгуляться негде. Но и я неопытная, как фея, так и модистка. Надо же с чего-то начинать.